«Дело твое, но ты подумай», — сказала мне моя собеседница и неспешно пошла в сторону школы, при этом сделав вид, что Марианну не замечает. «ГМ, какой-то у биологички план созрел, и она думает, что он сработает. Зря старается. Если Фролова не примет, то не видать ей дочери и внука или внучку как своих ушей». «Сергей, не спеши», — махнула мне рукой Мальцева. «Здравствуйте, Марианна Леонидовна», — улыбнулся классной руководительнице. «И тебе не болеть», — хмыкнула та и кивнула в сторону уходящей Дугаровой. «Чего от тебя хотела? Не догадываетесь?» — задал вопрос и сразу ответил. «С дочерью желает пообщаться, говорит, что все произошло не так, как она планировала. В этом не сомневаюсь», — криво усмехнулась Марианна. «Не вмешайся ты, и сидела бы Лидка в своей комнате под замком, а Иннокентий в больничке, переломанный валялся. Ладно, пошли в школу, у нас завтра субботник намечается, быть строго обязательно, в особенности комсомольцам. Будут переписывать присутствующих, а на тех, кто не явится, отправит бумаги в райком. Мероприятие будет по всей стране проводиться, дабы показать сплоченность и вовлеченность в молодежное движение. Для этого потребуется метлой махать или полы со стенами мыть», — задал риторический вопрос. «Скажи спасибо, что не требуют в колхоз ехать и труженикам помогать. А чего там-то сейчас делать? Урожай давно собран», — парировал я. «Думаю, для галочки проводит мероприятие. Или задумали ряды комсомольцев проредить?» «Не совсем», — покачала головой Марианна. «Нагрузит другой работой или с позором исключат. Сделают это таким образом, что даже в техникум не примут, какие бы оценки в аттестате ни стояли. Я же тебе говорю, показательное мероприятие. Честно говоря, не понимаю чью-то задумку, но зачастую приказы вышестоящих руководителей доходят до исполнителей в абсолютно другом виде, с этим-то сталкивался». «Хорошо, учту», — задумчиво ответил, но не стал обещать, что в выходной попрусь на субботник. «У меня есть господин или товарищ Шмелев, если что он прикроет. Правда, из-за мелочи обращаться к нему нет желания. Однако, выполнять работу дворника еще больше не хочется». Мы с Марианной направились в школу, но, как ни странно, уроки пролетели быстро, никаких проблем учителя не доставили. Одноклассники немного сторонились, даже Коля и тот с опаской пару раз подходил и спрашивал о какой-то ерунде. «Ну, это их проблемы, вникать что и кто обо мне думает, нет желания». После окончания уроков забежал домой и отправился во дворец спорта, мысленно радуясь, что все идет как планировал. «Моя девушка еще не приходила?» – спросил у тренера, когда с ним обменялся приветствиями. «Она с моей пошли в кафе», – ответил Курзин. «Сказали, что им есть о чем поболтать, а нас отвлекать не хотят. Кстати, ты уже в курсе, что городские состязания сдвинули, как и областные? Тебе должно было письмо прийти». «Вот как?» — потер я переносицу. В почтовый ящик не заглядывал. «Времени в обрез, если до всесоюзных намереваешься получить кандидата в мастера спорта», — сказал Александр Николаевич и кивнул на пару толстых книг на своем столе. «Это редкие учебники по шахматной психологии. Тебе их надо проштудировать как можно быстрее. Там разбираются некоторые позиции, которые выигрываются на чистой интуиции при эмоциональном давлении на соперника». «Это как так?» – поинтересовался я. «Узнаешь, когда прочтешь и разберешься», – отмахнулся Курзин и кивнул на расставленные фигуры. «Пару партий давай сыграем, по определенным началам, которые ты не любишь». «Хорошо», – ответил ему, а сам мысленно поморщился. «Похоже, мои мучения начинаются». Так и оказалось, невзирая на то, что почти всегда удавалось доказать, что мой ход не хуже того, который предусмотрен теорией, Курзин ворчал и требовал выучить правильные варианты. «Как насчет магических состязаний?» — поинтересовался я у тренера, когда провели за доской около часа. Кстати, счет к этому моменту оказался всего 4-3, в мою пользу. При этом Александр Николаевич сам меня вынуждал найти за него лучшие продолжения и этим пользовался. «Ну, поэтому-то за результат не переживаю. Денег нет», — размышляя, в какую из сторон рокироваться, уточнил тренер. Он еще не понял, что короля следует двинуть вперед, освобождая линию, тогда моя разносторонняя атака выдохнется и придется играть позиционно. «Пока еще есть, но они как-то быстро заканчиваются», — ответил я. «Ты прав, у денег есть такая особенность», — хмыкнул Курзин и удивил, послав вперед фланговую пешку. «Странное решение», — произнес я. «Специально теряете темп, чтобы посмотреть, в какую сторону нацелен атаковать. Зря, подвоха не заметили. Шах, обсуждение магического турнира так и не успели начать, как и партию доиграть. В тренировочный зал пришла госпожа Саринских, с двумя охранниками и помощником. «Простите, что отвлекаю, но мне необходимо побеседовать с господином Горцевым», произнесла Анастасия Павловна. «Хаем, кто же рядом с ней? От сопровождающих за версту несет опасностью, но к дознавателям и тем более милиции они отношения не имеют. Есть в аурах некая специфика, говорящая, что они выходцы из тюремной братии. Осталось понять, по какую сторону находятся те, которые в камерах сидят или кто их сторожит. Если последние, то беседа завершится для меня в застенках». Что-то такое и Курзин понял, он встал и сказал: «Оставлю вас, не хочу беспокоить». «Спасибо», — надменно кивнула мать моей подруги, а потом обратилась ко мне: «Сергей, за ночной инцидент прошу прощения, кое-кто из моих людей перестарался. Недоразумение вышло, но Лена должна, подчеркну, должна уехать со мной и быть представленной в клане. И почему ко мне обратились? За нее точно не решу», — ответил Саринских, размышляя, как себя с ней вести. «Ты ее убедишь», — спокойно заявила та и положила передо мной папку, а потом кивнула помощнику, который достал из кармана что-то завернутое в газету. В этот момент в дверях тренировочного зала появилась Сироткина и испуганно на меня посмотрела. Судя по тяжелому дыханию девушки, то она только что с пробежки. Наверное, издали увидела эту компанию и поспешила мне на помощь. И чего она боится? Неужели думает, что смогу ее предать? Или это не взятка, чтобы от подруги отрекся? По ауре Саринских и ее спутников ничего понять невозможно. Ладно, поговорим. Послушаю, с чем мать моей девушки пришла. Глава 16. Сложный выбор. На какое-то время в тренировочном зале воцарилась тишина, а потом Александр Николаевич попросил всех игроков и учеников выйти. Сам он подошел ко мне, похлопал по плечу и вопросительно посмотрел. «Спасибо, идите, справлюсь», — коротко ответил я. «Свободны», — кивнула своим сопровождающим Анастасия Павловна. Те помялись, но спорить не осмелились, удалились. А вот подошедшая Жанна не пожелала пропустить переговоры, иначе их не назовешь. Журналистка встала рядом с Леной, но Курзин свою подругу за плечи взял, что-то той на ухо сказал и заставил выйти. «Я бы хотела поговорить с господином Горцевым тет-а-тет», — не глядя на дочь, произнесла госпожа Саринских. «От Лены у меня секретов нет, к тому же, как понимаю, речь пойдет о ней, поэтому она должна остаться», — спокойно сказал я. К этому моменту уже встал напротив Анастасии Павловны, и мы с ней стали мериться взглядами. Дама не уступает, в ее глазах читается решимость и уверенность. «Ну, думаю, она решение не изменит, правда, пока не понимаю, какое и чем нам с Сироткиной это грозит. Сергей Максимович, ознакомьтесь с документами», — кивнула Саринских на папку. «Думаю, мы от любого предложения откажемся», — встала рядом со мной Лена и с вызовом посмотрела на Анастасию Павловну. «Прежде чем такое заявлять, следует понять, о чем речь», — улыбнулась Лене ее мать, а потом перевела взгляд на меня. «Всегда есть несколько вариантов развития событий, от правильного выбора зависит многое. Согласны?» — прозвучала завуалированная угроза, на которую я никак не отреагировал. Хотя, нет, даже не так, мысленно поморщился. «Не люблю, когда пытаются заставить принять некие правила игры, загоняя в угол. Кстати, это плохое решение. Даже смертельно раненый способен огрызнуться напоследок, а в сегодняшней ситуации мне кроме Лены особо терять некого и нечего. Правда, следует учитывать не только свои устремления, но и заботиться о подруге, смотря кто как видит свою жизнь», — спокойно ответил я госпоже Саринских и уточнил: «Почему решили здесь переговорить? Не думаю, что это место подходит. А разве вы меня бы пустили в квартиру или согласились где-то встретиться?» — пожала плечами Анастасия Павловна. «На вашем месте, после ночного происшествия», — она поморщилась, — «я бы и сама себя так вела. Не люблю, когда диктуют условия». «И тем не менее, так поступайте», — хмуро буркнула Лена. «Зачастую не остается выхода», — ответила девушке наша собеседница. «Еще раз приношу извинения за нерадивых своих сотрудников. Они будут наказаны. Ни меня, ни Сироткину ее слова не тронули. Сейчас-то она может говорить что угодно, а как все обстояло на самом деле, неизвестно. Лен, думаю, нам все же придется выслушать Анастасию Павловну, а потом делать выводы», — немного примирительно сказал я. «Нет, это не отступление от своих взглядов и не уступка. Следует знать причины произошедшего и чем это грозит. В том числе и необходимо понять мотив той, которая когда-то потеряла дочь, а найдя ее взрослой и самостоятельной пытается навязать свою волю. Документы, вновь кивнула на папку госпожа Саринских. Давайте присядем и поговорим. Я указал рукой на ближайший шахматный столик. Дамы послушались, при этом предварительно вопросительно друг на друга посмотрели. Сироткина немного успокоилась, уже не пышет негодованием и даже начинает сочувствовать Саринских. Наверняка посмотрела на ауру своей матери и опечалилась. Брошь женщины не справляется с латанием дыр, те явно увеличились и, думаю, Анастасии Павловне об этом известно. А я еще и данные диагностики плохо изучил, когда проводил сканирование и подтверждение родства своей подруги и недавней знакомой. Господин Горцев, изучите бумаги, попросила Саринских, когда мы расселись за столиком, при этом дамы сидят напротив друг друга, а я сбоку. Расскажите своими словами, а если потребуется, то документы посмотрю, ответил я. Хорошо, неожиданно легко согласилась та. Наверное, так будет даже лучше. С чего начать? С того момента, когда я счастливая жила в браке и ждала ребенка. Или, когда родилась девочка и в ней души не чаяла, она взяла пешку и стала поглаживать фигурку, словно вспоминая дела минувших дней. Или как билась в истерике, когда она пропала, а муж лежал в лечебнице и его дни были сочтены. Возможно, об этом когда-нибудь подробно поведаю. Если будет интерес, она посмотрела на напряженную Лену, замершую в одном положении. Начну с того, что мой клан имеет неплохие активы, но не так влиятелен и могуществен, как вам могло показаться. Впрочем, кое-какие связи и возможности имею. Как уже знаете, мое состояние здоровья не такое, как хотелось бы. Сколько осталось? Она пожала плечами. Прогнозы разные, лечения нет. Сергей, она посмотрела на меня, когда вы заявили о том, что у меня есть потерянная родственница, то первым делом приняла вас за очередного мошенника. Это не так, возмутилась Лена. С радостью могу признать, что ошиблась, сказал Саринских и печально улыбнулась дочери. Правда, повела себя неверно, посчитала, что вправе так поступать, хотя это не так. Ладно, что теперь об этом? Сделанного не воротишь. Прошу меня простить, однако и вы должны понять мои чувства, в том числе и боязнь за клан, который обязательно развалится, если не окажется достойного преемника или, она посмотрела на Сироткину, преемницы, а кто иной, кроме моей дочери может таковой стать, однако, необходимо все оформить документально, а это не так просто, в папке документы, в том числе и на активы клана, которые по праву будут принадлежать тебе, после моей смерти, Анастасия Павловна с грустью посмотрела в глаза Лене. Пойми, я готова все для тебя сделать, но тебе потребуется мне в этом помощь. Лена молчит, она растеряна и не понимает, как реагировать. С одной стороны, все хорошо и кажется, что мать рада дочери и ту приняла безоговорочно. Но если подумать и проанализировать происходящее, то Саринских затеяла какую-то игру. Похоже, Сироткина такого же мнения. Простите, а можно узнать конкретнее, чего хотите? Задала вопрос Лена. Господин Горцев, вы разумный молодой человек, неужели захотите лишить свою девушку и мою дочь того, что ее по праву, в том числе счастья и будущего? Учтите, через какое-то время она начнет сожалеть об упущенном шансе, сказала наша собеседница, не став отвечать на вопрос дочери. Говорите прямо, чуть улыбнулся я, догадавшись, куда она клонит. Вы собираетесь забрать Лену к себе, ввести в свой круг, обучить управлению кланом. Верно, мог бы еще добавить, что осыпать подарками, показать беззаботную жизнь, отгородить от простых людей и меня, в частности. А когда пройдет немного времени, то и женихов подбирать, мотивируя тем, что я ну никак не подхожу на роль мужа. И, что печально, она окажется права. Высшее общество Лену примет, хоть и с трудом, а вот моя персона там окажется лишней. Ну, если в качестве парня Сироткиной там окажусь. Если коротко, то верно сказано, за исключением того, что хочу с дочерью сблизиться, узнать ее получше и в какой-то, пусть самой малой степени, загладить вину. Мне нет прощения, что не отыскала дочь и ей пришлось через столькие ужасы пройти. На глазах Анастасии Павловны показались слезы. Никогда себе этого не прощу. Лена, неужели ты ничего ко мне не чувствуешь? И ведь говорит искренне, не играет. Умело давит на слабые места, взывает к чувствам и, думаю, когда дойдет до жалости, моя подруга начнет сдаваться. Я слишком хорошо знаю большое и доброе сердце моей милой лекарки. А зная планы Сергея Максимовича, то сейчас самое время нам наладить отношения», — продолжила Саринских. «Уж прости, но ты ему начинаешь мешать, отвлекаешь от тренировок, а без упорного труда он не достигнет поставленных целей. Насчет того, чтобы стать чемпионом мира, речь не идет, до этого еще далеко, но играть на мировой арене он должен. Согласна, что в газетном свертке?» — поинтересовался я, наблюдая за задумчивой Леной. Слова матери посеяли в ее душе сомнения. «Боюсь, у меня не хватит аргументов убедить подругу не делать поспешных решений, ведь уедет же по доброй воле в столицу, и вернуть ее окажется не так-то просто. Да и приходилось мне сталкиваться со многими, кому внезапно свалившиеся деньги или богатство вскружило голову, и они забывали о друзьях и даже любимых. Кстати, даже вспомнился анекдот, когда радостный муж возвращается домой и объявляет, что выиграл пару миллионов рублей, теперь богатый, пусть жена собирает вещи. Обрадованная женщина уточняет, на какой курорт они отправятся, а муж отвечает, что не знает, куда пойдет жена после развода, а он хочет понежиться под солнцем на Карибах в обществе длинноногих красоток. Там деньги, вам двоим необходимо приодеться, питаться нормально, спокойно произнесла госпожа Саринских. Лена хмыкнула и на меня посмотрела, я чуть кивнул, догадываясь, что подруга скажет. «Простите, мы вполне сами справимся, уж на данном этапе, точно. Насчет некого будущего, то Сергея ни за что не брошу, так что даже об этом не может идти и речи. А из твоих слов напрашиваются определенные выводы», — немного эмоционально произнесла Лена, обратившись к Анастасии Павловне на «ты» и при этом вцепившись в мой локоть. Сделала глубокий вдох и продолжила. «И, да, хотела бы с тобой ближе познакомиться и пообщаться, но без смены жительства. У меня учеба, работа», — тут она на меня как-то виновато покосилась. «Я тебя поняла», — широко улыбнулась Саринских. «Как насчет совместного ужина в ресторане? Завтра могли бы пройтись по магазинам, а вечером отправимся на прием к одной из местных дам. Мне каждый день шлют приглашения, я их даже не разбираю, уверена, найдем что-нибудь интересное». «Ты как?» — поинтересовалась у меня подруга. «Зависит от Курзина», — честно признался я, а потом поспешно добавил. «Это насчет ужина, а по магазинам, увольте, в том числе и названный ужин с собой не тащите». «Договорились, тогда мой помощник за тобой заедет», — кивнула Саринских дочери, а сама поспешно встала. «Деньги заберите», — указал рукой на газетный сверток. «Это малая часть того, что готова для вас сделать», — нахмурилась Анастасия Павловна. «Ну, ей очень хочется всучить мне денежные средства», — подчеркнув, между нами, разницу и как бы давая понять, что она готова от меня откупиться. «Только бы не досаждал и на Лену не претендовал. Возьмите, нам денег хватает», — поддержала меня Сироткина, вновь переходя на «вы». «Хорошо, но бумаги оставлю, ознакомьтесь с ними», — ответила Саринских, а потом с надеждой и ожиданием улыбнулась дочери. «Между девушкой и женщиной вижу тонкую магическую связь, но она говорит только о родстве и ни о чем больше. Странно, но источник Анастасии Павловны остался безучастен к дару Лены, как и тот не проявил какого-либо всплеска. Мне даже показалось, что у Сироткиной появился некий щит, способный отразить ментальную атаку. Лед недоверия со стороны моей подруги не исчез, но отношение изменилось и появилось сочувствие. «Завтра увидимся», — уточнила Анастасия Павловна, взяв в руки бумажный сверток, понимая, что деньги мы не примем. Ей не хочется уходить, однако, понимает, что Лене необходимо подумать и, возможно, начинать принимать перемены в своей судьбе. «Да, мы же договорились», — спокойно ответила Сироткина. Попрощавшись, Саринских ушла, и только тогда я задался вопросом, а с кем она, собственно, приходила. Похоже, до последнего момента прикидывала, а не задействовать ли силовой метод. Печально, если это так, нельзя исключать, что к такому способу вернется. «Сергей, что думаешь?» — задумчиво спросила Лена. «Она твоя мать и по-своему тебя любит», — потер я переносицу. «А еще она больна, но это тебе не хуже моего известно. Определенные опасения у нее имеются, в том числе и переживания за клан. Последним готова поступиться, сделав тебя счастливой, но в своем понимании. Считаешь, что в наши отношения полезет и попытается разлучить?» — полувопросительно сказала девушка. «В открытую вряд ли, но подспудно постарается», — криво улыбнулся подруге и добавил. «Не осуждай ее, Она на ситуацию смотрит со своего места и положения. В ее глазах, надеюсь, выгляжу неплохо, но точно недостойным тебя. Чушь не говори, возмутилась Сироткина. Бумаги изучи, уверен, там указаны активы клана, которые тебе достанутся. Сумма наверняка внушительная, как и открывающиеся возможности. Плевать, отмахнулась девушка. С одной стороны соглашусь, но проблема останется. Я не вправе лишать тебя наследства, как и всего остального, что тебе причитается по праву, в том числе рождения. Через какое-то время свыкнешься, что покупка чашки кофе или понравившейся вещички для тебя не обременительна, и это нормально. Когда есть деньги в кармане, это же хорошо. Согласна, с улыбкой посмотрел на свою подругу. Допустим, осторожно ответила та, а потом попросила. Продолжай. Светские приемы, званные ужины, взаимодействие с высокопоставленными чинами, все это тебе предстоит. Я же окажусь в твоей тени и, возможно, ты почувствуешь себя неуютно в моем обществе, когда начнут шептаться и говорить, что мужа содержит. Эй, не будет этого, ты поставил перед собой амбициозные цели и к ним стремительно идешь. Скорее всего, мне обзавидуются, а некие дамы начнут тебя соблазнять и добиваться всеми возможными правдами и неправдами. Возмущенно возразила Лена и добавила, только попробуй в их сторону взглянуть, сразу облысеют. А мне-то что от того, что у них волосы выпадут? Не понял логики своей подруги. Узнаешь, нахмурилась девушка, скорее всего сама не понимая этой угрозы. Заранее ревнуешь, хмыкнул я. Лен, а каково мне придется, когда вокруг тебя окажутся стервятники, мечтающие тебя заполучить? У них в арсенале много разных приемов. Думаешь, больше, чем у студентов-медиков? Хмыкнула Сироткина. Не беспокойся, ни на кого тебя не променяю. И я ей верю, как и она мне. У нас крепкая связь и, надеюсь, ее ничто не пошатнет. А вот тренер не захотел слушать, что мы не обо всем еще поговорили. Горцев, забыл о соглашении, скоро городские. Собираешься свои достижения коту под хвост отправить? Заявил Александр Николаевич. Тренировки и еще раз тренировки. Теорией займешься дома, а сегодня устроим блиц. Партии этак из 20. Всегда готов, как пионер, ответил я. Проигравший оплачивает ужин, предупредил Курзин. Без вопросов, протянул ему руку. Забились. Пожал мою ладонь компаньонный наставник. Что-то он задумал, по глазам вижу, никак фору попросит. Александр Николаевич, а Жанна не возмутится, что швыряетесь деньгами? С улыбкой спросила Лена. А кто сказал, что собираюсь платить? Хмыкнул тот и широко улыбнулся. Нет, Сергей Максимович нас угостит. Совсем забыл уточнить, что у него будет 2 минуты на партию, против моих, он чуть задумался, 10. Но это же нечестно, возмутилась моя подруга. С тренером не спорит, а выполняют его распоряжение, развел руками тот. Александр Николаевич, хотя бы 5 минут мне дайте, это получится фора не в 5 раз, а всего в 2, попросил я, наперед зная бессмысленность этого. Так ты же будешь думать во время моих ходов, парировал тот, а потом добавил, мозги быстрее работать начнут, в том числе и реакция улучшится. Не стал с ним спорить, как и Лена промолчала, зато зрителей, предвкушающих забавное, по их мнению, зрелище, в тренировочный зал набилось много. Нас попросил переместиться в основное помещение Сан Саныч. Это не тренировка будет, а шоу. Поэтому-то, будьте любезны, идите отсюда, вы мешаете учебному процессу. Интересно, а то, что его ученики с нетерпением ждали наши сражения, он в расчет не взял. Мало того, следом за нами отправился, что-то тихо говоря моему тренеру. Курзин согласно кивал, выслушал, а потом и ко мне подошел с объяснениями. Господин Валинов прав, помог не допустить оплошность с моей стороны. В ученическом зале устраивать такой матч, если так можно выразиться, совсем неправильно. И не из-за обучающихся, а зрителей, которые некоторые моменты захотят разобрать и начнут шахматные столики занимать. Так вот, их потом отучить от посещения зала окажется ой как непросто. Такое уже случалось, и Сан Саныч об этом напомнил. Понятно, покивал я, а потом уточнил. Тотализатор наверняка будет, не желаете на свою победу поставить? Только не говори, что подумываешь о договорничке, прищурился Курзин. Господь с вами, отмахнулся я, ни сном, ни духом. Наоборот, собираюсь куш срубить, поставив сотню на свою победу. Прибыль окажется двойной, в том числе и поужинаю на халяву. Мечтай, у меня другие планы, хмыкнул Александр Николаевич. Перед первой партией мы обговорили регламент, чтобы все слышали. Игр будет 20, ровное число из-за того, чтобы каждый сыграл одинаковое количество одним цветом. Приступим, поинтересовался Курзин, поправляя свои фигуры. Ему выпало играть белыми и мне надлежит нажать кнопку шахматных часов. Дайте пару минут, попросил я. Не вопрос, ухмыльнулся тренер. Он точно задумал пакости и даже представляю какие. Начнет разыгрывать плохо выученные мной начала. Если бы не лимит времени, то я еще мог выкрутиться, но теперь придется тяжко. Мысленно проинспектировал свой дар и порадовался, что тот в ожидании праздника, такими мне показались магические всполохи. Это хорошо и, пожалуй, следует в каком-то роде довериться инстинктам и тому, что предложат фигуры на доске. Нет, их обязательно проконтролирую и по возможности просчитаю комбинации, насколько хватит времени. Я сделал знак Лене отойти со мной в сторону. Что хотел сказать? Спросила девушка, когда мы с ней оказались у стенда с объявлениями, которые никого в данный момент не интересуют. У тебя с собой сколько денег? Поинтересовался я у Сироткиной. Рублей 20 с мелочью, прикинув, ответила та и уточнила. Собрался сделать через меня ставку, ты догадливая, кивнул ей, незаметно сунув в ладонь купюры, которые недавно достал из портмоне. На все, на мою победу, Курзина ждет жесткое разочарование. Уверен, Александр Николаевич не глуп, заведомо проигрывать он не станет, значит понимает, что есть шанс тебя победить. Шанс? Переспросил я, а потом кивнул. Да, шанс есть у всех и каждого, но у нас с тобой с деньгами напряг и их необходимо подзаработать. Но если проиграешь, то как за ужин расплатишься? Осторожно поинтересовалась Сироткина. Ты в меня не веришь? Сделал вид, что опечалился и даже голову опустил. Верю, погладила меня по плечу, а потом напомнила. Только кто-то меня отпуск заставил взять, на стипендию не разбежишься, а твои сбережения подходят к концу. Учти, к госпоже Саринских за помощью не обращусь, ни при каком раскладе. О том, чтобы беспокоить мою будущую тещу, даже не помышлял, хмыкнул я, с удовольствием увидев, как округлились глаза подруги. Не переживай, предложение пока не делаю, в ЗАГС не тащу, но ты же не сбежишь и не откажешь, подумаю, сверкнула глазами Лена. Посмотрю на твое поведение и щедрость. Вот чертовка, сумела таки удар отбить и на мое поле вернуть. Ладно, меня заждались, кивнул в сторону шахматного столика, за которым с невозмутимым видом находится Курзин. Ставь все на мою победу, но без указания счета, сказал подруге, а потом добавил. Если не примут деньги, то мне об этом скажи. Хорошо, уговорил, кивнула Лена, а потом неожиданно приблизилась и коротко в губы поцеловала у всех на виду, после чего шепнула, держу за тебя кулачки. Нет, она все же у меня молодец, доверяет и уверена, что не подведу. Правда, толику осторожности проявила, но это правильно, знает, чем рискуем. Вот только не догадывается, что всегда имеется запасной план по добыче денег. Им еще ни разу не воспользовался, грузчиком не работал, но зарекаться нельзя. Впрочем, есть уверенность, что и в этот раз не потребуется тяжести таскать. Начинаем? Спросил я у тренера, вернувшись на свое место. Дела уладил? Кивнул тот в сторону Сироткиной, получающей какой-то лист бумаги от господина Смирнова. Когда директор спорта подошел, удивился я. А ты думал, такое событие обойдется без его участия? За ходом партии он будет наблюдать и, если потребуется, объявлять, кто допустил нарушение правил. И, если не понял, то он и бухгалтершу привел, ставки-то делаются большие, пояснил Александр Николаевич, а потом самодовольно улыбнулся и добавил, кстати, на твою победу мало кто ставит, понимают, что времени на ход у тебя мало, вот и проверим, прищурился я, прикидывая, что тренер многое учел, ваш ход, нажал на кнопку часов, и секундная стрелка начала отсчет времени, так и знал. Курзин без раздумий походил конем, разыгрываем не слишком известный мне дебют, точнее, его вариации плохо знаю. Играть приходится быстро, нельзя долго обдумывать, а то проиграю из-за упавшего флажка на часах. Через десяток ходов потерял пешку, потом легкую фигуру зевнул, не разгадав хаотичные подсказки вокруг своих фигур. К эндшпилю подобрался с сильным отставанием в качестве и понял, что счет будет 1-0 не в мою пользу. Так и оказалось. Александр Николаевич легко и непринужденно меня дожал. Кстати, на моих часах осталось секунд 40, что не так и мало. Мог бы над каждым ходом по секунде дольше размышлять и глядишь бы не слил. Мат, широко улыбнулся тренер, напав на моего короля, которому некуда уйти, а слона съесть также неким. 1-0 в пользу господина Курзина», – провозгласил Смирнов. «Мы стали расставлять фигуры на начальных клетках, при том, что теперь мой первый ход. Часы отправились под мою левую руку, на какую-то долю секунды увеличивая время нажатия на кнопку часов. Кажется, что всего-то потребуется дополнительные десятые доли секунды, но они способны оказаться решающими». Так и оказалось. При лучшей позиции, в атаке, упал мой флаг на часах, 2-0, провозгласил судья. Мне подбадривающе улыбнулась Лена, вопросительно посмотрел Курзин. «Будем считать, что получили еще фору, и пока разминались», — прокомментировал я. «Надеюсь», — буркнул мой тренер. «Уж а я-то как хотел бы верить в свои слова. Очень не хочется подрабатывать грузчиком. Ничего, еще пободаюсь и, надеюсь, победа останется за мной». Глава 17. Справиться. Мой, можно сказать, спонтанный матч с тренером подзатянулся. Точнее, произошли некие качели, когда, проиграв 3 партии кряду, я выиграл следующие 4 и 2 свел в ничью. При этом, именно я ушел от поражения, а не Курзин. Один раз Александр Николаевич зевнул бешеную ладью, имея большое превосходство в качестве, а в последнем сражении у меня и вовсе остался голый король, но, как ни странно, лимит времени закончился у моего соперника. «Как так-то?» – возмутился тренер, когда зрители разочарованно выдохнули, увидев упавший флажок на часах. «Учтите, увеличивать фору не готов», – мгновенно ответил ему. «Куда уж больше», – отмахнулся Курзин. «Вопрос в том, почему я так долго думал. Зато все фигуры у меня сожрали, могли бы пешечку оставить, печально произношу, понимая, что упади флаг 2 хода назад и получил бы техническую победу. Таковы правила, когда заблокированная или непроходная пешка остается одна из всех своих фигур, не считая короля, а у противника на часах падает флажок и имеется многократный качественный перевес, то последний считается проигравшим». «Шиш тебе с маслом», — хмыкнул Александр Николаевич, — «и так счет 5-4 в твою пользу. Тренер верен себе, даже подсчет ведет привычным способом, принятым на турнирах. Ничья дает каждому игроку по половине очка, поэтому и получились такие цифры. Но впереди еще 11 партий», — напомнил я ему. «Следующие 8 партий выигрывали только белые, ничьих не случилось, а счет возрос 8-7. Осталось 5 партий до окончания выявления победителя в этом матче». Хитрый директор Дворца спорта объявил о перерыве и предложил собравшимся сделать ставки. В том числе он напомнил, что почти никто не захотел поставить на ничейный результат. Именно он дает, по словам господина Смирнова, максимальный выигрыш. «У вас 10-минутный перерыв», — напомнил нам с Александром Николаевичем судья. «Спасибо», — покивал ему я и из-за шахматного стола встал, потянулся и улыбнулся Сироткиной, которая показала мне кулачок. «Не понял, за что?» — спросил, подойдя к девушке. «Мотаешь нервы. Неужели не способен быстро победить Курзина? Придумай чего-нибудь», — она кивнула на свои изящные, пусть и недорогие, часики. «Устала, проголодалась, хочу лечь в кроватку и отдохнуть. Лен, обещаю, все будет, а на простынку лично уложу», — сказал я, а потом уточнил. «Не заскучала? С чего бы?» — покачала та головой. «Мне кажется, что нервов больше трачу, чем вы вдвоем за шахматным столом. Сидите такие спокойные и такие быстрые ходы совершаете, не то что понять чего хотите, за руками уследить сложно, особенно за тобой. Лимит времени», — вздохнул я, подумал и добавил. «Говоришь, чтобы заканчивал быстрее, только специально не торопись, а то мы останемся без денег», — улыбнулась Сироткина. «Кстати, а от ужина в ресторане отвертеться не получится? Мне надо с тобой обсудить документы», — она чуть приподняла папку, которую оставила Анастасия Павловна. «Ты их изучила?» — поинтересовался я. Глянула мельком, задумчиво ответила Лена и тяжело вздохнула. «Что не так?» — настороженно на нее посмотрел, почувствовав ее напряжение. Ответить она не успела, вернулся Курзин, отлучавшийся в туалет. Жанна на его руке висит и что-то шепчет, при этом осуждающе поглядывая в мою сторону. Мысли журналистки у нее на лбу крупными буквами написаны, разумеется, условно. «Наша подруга и девушка Александра Николаевича не желает, чтобы победа досталась мне. Точнее, она хочет, чтобы ее мужчина одержал надо мной верх. Продолжим?» — спросил я, когда нас с тренером попросил судья занять свои места. «Осталось 5 партий», — покивал тот, поправляя свои фигуры. «Тебе придется постараться. Конечно, сейчас имеешь перевес, но он мизерный, а усталость свое берет. Сергей, этот мини-спортивный марафон тебе пойдет на пользу, когда поймешь, что силы следует распределять. А я на максимум свои возможности не использовал, широко ему улыбнулся и добавил. Ни одной заготовки не применил, комбинировал спонтанно. Боюсь, Жанна окажется разочарована, а она так за вас болеет, делано вздохнул и продолжил. Ничего, надеюсь, утешите друг друга. Какой ты самоуверенный, хмыкнул Курзин, а у самого в ауре взметнулось негодование. Журналистка мне невольно помогла, когда настраивала тренера на обязательную победу и желательно быструю. Александр Николаевич так и не понял, что его вывел из равновесия ничем не значащими намеками. И ведь дар я не использовал, но перед последними 5 играми наслал на себя бодрость и усилил концентрацию, отрешаясь от происходящего в зале. В моем зрении остались шахматные часы, да происходящие на доске. Рука и в самом деле опережает мысль, точнее, фигуру переставляю и только когда она оказывается на нужном поле, осознаю для чего ее туда поставил. Шах и мат, объявил я, проведя неплохую комбинацию, в которой отвлек внимание Курзина незащищенностью своего короля и вроде бы неуклюже защищался, а сам выстраивал убийственную атаку. «Как ты это сделал?» – уставился на доску тренер. «Не мог я так зевнуть. Господин Смирнов, соперник не нарушал правила, не сделал ли он 2 хода подряд. На один мой, господин Курзин, дайте несколько минут для анализа. Все происходило очень быстро, мог не уследить, однако, предварительно, нарушение не выявил», – ответил ему тот. «Жду», – коротко сказал тренер, расставляя фигуры на исходные позиции. Я только улыбнулся, оглянулся и подмигнул Лене, которая подняла большой палец вверх и кивнула в сторону Жанны. Та стоит и о чем-то глубоко задумалась, поманил ее к себе, а когда журналистка подошла и наклонилась, шепнул ей: «Во всем есть плюсы, ищи их и играй на чувствах своего парня, только не промахнись и не перешагни черту. Где-то позлись, посочувствуй, приласкай, а потом сними с него стресс. И как это сделать, если ты мне и ему нервы подпортишь?» — хмыкнула та. «А ты подумай», — усмехнулся я. «Дамы и господа, товарищи, нарушений в предыдущей партии не выявлено, 1 очко за победу присуждается господину Горцеву», — объявил Смирнов и уточнил. «Просмотрели протокол, ошибок или двойных ходов не обнаружено, что и требовалось доказать», — воскликнула Сироткина и хлопнула в ладоши. «Сережа, браво!» Удивительно, но порыв девушки поддержали. Зрители похлопали, приветствуя мою игру и судью. «О чем там шепчетесь?» — подозрительно уточнил Александр Николаевич. «Меню на ужин обсуждаем, за который вам предстоит заплатить», — усмехнулся ему, а Жанна подтвердила: «Да, но только думаю, что платить придется господину Горцеву». Она улыбнулась моему наставнику. «Саша, ты же победишь, верно?» «Нет», — подбодрить ей Курзина не удалось, тот сделал пару непростительных зевков, которыми я воспользовался и легко довел до победы эту партию. При этом мне и в самом деле стало легче играть, словно разогнался и теперь набираю обороты. За долю секунды просчитываю на несколько ходов вперед, при этом выбирая правильный вариант ответа противника. Что это? Интуиция и реакция обострились? А может, так стал работать мозг или дар вносит свою лепту? Точного ответа нет, но уловители магии безмолвствуют. Теперь, из оставшихся 3 партий, меня не утроит даже единственная ничья, не говоря уже о поражении, — мрачно произнес Александр Николаевич. «А мы все 20 партий будем играть или до моей победы?» — сдерживая улыбку, поинтересовался я у тренера. «Какой же ты наглец», — беззлобно ответил тот, подумал и добавил: «Черт с тобой, если матч выигрываешь, то закончим раньше. Для точного счета признаю за собой техническое поражение в играх, которые не сыграем». «Устроит?» — «Разумеется», — согласно ему кивнул. Как только начали партию, то сразу же ринулся в атаку. Ходы вроде бы стандартные, но некоторые выглядят неправильными, заставляют Курзина нервничать и допускать ошибки. Через 13 ходов все поняли, что массированная атака на короля моего тренера удалась и тому некуда деваться, кроме как жертвовать фигуру за фигурой. «Хватит», — опрокинул своего короля Александр Николаевич. «Сергей, признаю, удивил ты меня, в хорошем смысле этого слова, до определенного момента. Где-то до 5-й партии матча у меня имелось игровое преимущество, но потом оно стало стремительно исчезать. Под финиш так и вовсе показалось, что твои навыки многократно выросли. Или ты долго сосредотачивался, а потом взял себя в руки?» «В общем-то, нет, просто стал быстрее думать и предугадывать ваши ходы», — ответил я. «Вряд ли наш разговор кто-то слышал, мы склонились над шахматным полем, а вокруг зрители активно обсуждали матч и последнюю партию. Кстати, большинство оказалось разочаровано, ставили-то в основном на Курзина, а он ничего не смог поделать. «Мы богаты», — обняла меня за шею Лена. «Ты молодец, что в себя верил даже при такой форе». «Поздравляю», — вздохнул мой тренер, а потом его лицо просветлело. «Сергей, а напомни мне, сколько компаньону от твоего заработка причитается?» «Эй, это вы о чем говорите?» — возмутилась Сироткина. «Делиться не позволю. Вы мне нервы вымотали, когда в счете повели и уже с деньгами распрощалась. Да и в чем это ваша заслуга, какое отношение имеете к той ставке, которую я поставила, простите, но я с вами соглашение не заключала. Вы действовали от имени господина Горцева и по его пожеланию, следовательно, как минимум половина заработанного принадлежит ему, а из них он уже должен мне», — рассудительно сказал Курзин. «Хм, подозреваю, ему нечем за ужин в ресторане платить, ну или это подорвет его финансы. И что в такой ситуации делать? Лена точно не собирается выигрышем делиться. Нам помогла Жанна, которая радостно улыбнулась и заявила: «Как насчет того, чтобы дать мне эксклюзивные права на произошедшие?» Из такого небольшого шоу в классических шахматах, где не применялась магия, но было не менее интересно и захватывающе, можно обалденный материал сделать. Уверена, гонорар не заставит себя ждать. План статьи уже готов, насчет фотографий договорилась. Тут находились любители запечатлеть на память происходящее вокруг. «Без проблем», — улыбнулся журналистке мой недавний соперник, а потом посмотрел на меня. «Сергей Максимович, ты что скажешь?» «Не возражаю», — пожал я плечами и добавил: «Разве друзья друг другу не должны помогать?» На этом и договорились. В ресторан в этот вечер все же не пошли, отложили до лучших времен. Каждый был чем-то озабочен, и всем оказалось не до веселья. Да и вообще, пока нечего праздновать, вот появятся громкие победы в турнирах или участие в шоу принесет приличные деньги, тогда и отметим. Так этот вопрос для самого себя закрыл. Лене тоже не до развлечений, ее тревожат неожиданные и непонятные перемены, которые не понимает, как повлияют на будущее. У Александра Николаевича и Жанны явно появились какие-то планы, и в них ни мне, ни Сироткиной нет места. «Зайдем в продуктовый, побалуем себя чем-нибудь вкусненьким», — предложил Лене, когда вышли из дворца спорта. «А через пару дней или недель вновь озаботишься поиском денег?» — задумчиво спросила девушка. «Сергей, раз у тебя временно живу, то необходимо продумать бюджет. Пусть он будет не семейным, но нам же требуется думать о завтрашнем дне. Ты это о чем?» — обнял ее я, а потом добавил: «Думаешь, нет каких-то планов, или не вижу потребности? Завтра пойдем тебе покупать зимнюю обувь, какие-нибудь длинные и модные сапожки. На шубку, к сожалению, пока не заработал, но хочу, чтобы ты выглядела красоткой. Неужели таковой не являюсь?» Чуть кокетливо и в то же время с небольшой обидой, спросила Лена. «Ты лучше и краше всех», поспешно объявил я, не покривив душой, притянул к себе подругу и поцеловал в щеку. «Уверен», улыбнулась Сироткина. «Домой придем и у зеркальца спросим», важно ответил ей, продолжая обнимать и не давая вырваться. «Сергей, я же могу обидеться на такие шуточки. Зачем намекаешь на всем известную сказку? Прости, хотел, чтобы у тебя мрачные думы из головы ушли», честно ответил ей, а потом уточнил: «Так что тебя беспокоит, какие проблемы на нас свалились?» «Дома поговорим», ответила она и указала в сторону трамвайной остановки. «Бежим, наш номер подъезжает». Девушка первой сорвалась с места, а я последовал за ней. Успели, запыхавшиеся плюхнулись на свободные места и оставшуюся дорогу обсуждали мой матч с Курзиным. «Ты меня напугал, когда стал проигрывать», — Лена пихнула меня локтем в бок. «Зачем так сделал?» «Не специально, так получилось», — ответил ей и поинтересовался, что зрители об игре думали и о чем говорили. Подруга стала рассказывать, в том числе, как радовалась, когда стал отыгрываться, и как переживала, если рядом говорили, что уж эту-то партию мне точно не выиграть. Немного поговорили и о госпоже Саринских, точнее, недуге, поселившемся в источнике женщины. «Лен, так получается, ты не смогла классифицировать заболевание?» — уточнил я, мысленно удивившись. «Моя диагностика дала четкие ответы и даже причины. Разумеется, диагноз поставить не могу, как и назначить какое-либо лечение. Над этим необходимо поразмыслить, но не думаю, что справлюсь. В этом-то и проблема, что никто не сумел разобраться, почему у Анастасии Павловны от источника идут противоположные по смыслу магические волны, несущие странные заклинания. Пожирание ауры, образование в ней дыры очагов и сразу же восстановление с заживлением. Это касается и всего организма. Единственное, что не подвержено атаке, мозг, словно кем-то поставлено табу или мощнейшая защита. Последнее вряд ли, так как не обнаружила чего-либо странного, и при желании ментально на женщину можно воздействовать, если только ее дар резко этому не воспротивится. Правда, практически все силы из источника уходят на саморазрушение и восстановление. Девушка потерла виски, покачала головой и развела руки в стороны. Это бред какой-то, ни в одном учебнике о таком не читала и ни от кого не слышала. А еще, она кивнула на папку, которую отдала мне, в ней есть несколько медицинских и целительских заключений, точнее, в эпикризах написано, что лечения нет, как и неизвестны причины этого заболевания. Это плохо, задумчиво сказал я. А еще, боюсь, что она всеми силами попытается нас разлучить. Передернула плечиками девушка. «Думаешь, у госпожи Саринских есть на это шансы?» Уточнил у подруги и сразу же добавил. «Тебе от меня не сбежать, но она способна надавить с другой стороны», осторожно сказала Лена. «Это ты на меня намекаешь?» Удивился я. «И каким же образом она это сделает? Денег предложит?» «Прости, не возьму, даже если завалит пачками купюр с ног до головы. Что еще? Наймет кого-нибудь и мне намнут бока?» «Драк не боюсь, сдачи дам, а ты мгновенно с Анастасией Павловной все связи оборвешь, если узнаешь. Так она точно рисковать не станет. Попытается кого-нибудь подослать, чтобы соблазнился, и тут мимо, кроме тебя никто не нужен. Это все в теории», немного повеселев, сказала Сироткина, но не удержалась и добавила. «Женщины коварны, а те, кто имеет ресурсы и власть, так и вовсе. Справимся, не переживай». Притянул к себе подругу и заглянул той в глаза. «Ну-ка, улыбнись, выкини дурные мысли из головы и представь, чем сейчас в квартире займемся. Сергей, ты совсем обнаглел. Что за мысли?» Возмущенно воскликнула Лена. «Ты о чем?» Сделал вид, что ее не понял. «Говорю про ужин, сытный и вкусный, после которого выпьем по чашечке кофе и посмотрим телевизор. Ах ты гад!» Хлопнула меня ладошкой по груди. «Обманул ведь, заманил обещаниями, а сам в кусты. Хорошо, тогда так и сделаем, и не вздумай приставать. Упс, а не перегнул ли палку? Этак и в самом деле она спать ляжет одна и к себе не подпустит. Леночка, да пошутил же я, хотел тебя развеселить и взбодрить. Тебе это удалось?» Буркнула в ответ и демонстративно поджала губы. Одно не учла, ауру не проконтролировала, а та имеет радостные всполохи, нетерпение и предвкушение. Вряд ли такие эмоции связаны с ужином и просмотром телевизора. Некое тому подтверждение нашел в подъезде, когда подругу стал целовать, а та ответила не менее страстно. Если бы не хлопнула входная дверь на верхнем этаже, и кто-то не стал спускаться, то не знаю, чем бы все закончилось. Как-то так получилось, что наша верхняя одежда оказалась расстегнута, да кое-какая другая уже в беспорядке. «Господи, что мы творим?» – прошептала Лена, прячась за мою спину. «Идем», взял ее за руку и повел наверх. Навстречу нам спускался Сергей Иванович, которому лет под 60, а сам он работает механиком в автосервисе. Обычно он неразговорчив, но тут остановился, в кулак кашлянул и сказал: «Соседи, вы бы поимели совесть перед стариком так себя вести». «А что не так?» – поинтересовался я. «Сами знаете», – отмахнулся наш собеседник. «Спим плохо, некие охи, вздохи и ахи мешают, а теперь уже и в подъезде этим самым заняться захотели. Да с чего вы такое взяли?» – возразил я ему. «А то по вашим лицам ничего не видно», – усмехнулся Сергей Иванович. «Кстати, мотористом работаю, на слух двигатели диагностирую. Понятно, о чем толкую». Лена лицом уткнулась в мою спину и, думаю, будь на мне только рубаха, то от ее пылающих от смущения щек мог получить ожог. Очень Сироткина смущена. Прямо на нее не похоже. «Раз спать не даем, то и вы бы моментом пользовались», усмехнулся я, не чувствуя ни капли раскаяния. «Уходим в другую комнату, уже кровать туда собираемся перетащить», с грустью вздохнул наш собеседник. Что-то в его интонациях заставило меня насторожиться. Мужик-то он в возрасте, но, как говорится, еще хоть куда, да и жена у него пытается за собой следить. Так о чем такое сожаление? Короткая диагностика и понимаю его зависть, тоску и печаль. Проблемы по мужской части, причин можно назвать с десяток, но болезнь легко излечима, вот только он в больницу не пойдет. Почти поравнялся с соседом, выставил вперед правую руку и вызвал лечебные искры из своего источника. Сделал магию видимой, чтобы сосед не сильно удивлялся, что с чего-то вновь вспомнил молодость. Короткий посыл и заклинание ушло в район паха моего собеседника. «Ты это чего сделал?» – робко поинтересовался тот. «Думаю, теперь нам тоже спать окажется сложно», – хмыкнул я и подмигнул. «Да быть не может», – воскликнул Сергей Иванович и так с открытым ртом и застыл. «Похоже, что у него появились некие ощущения в организме и он забыл, куда направлялся. Мы с Леной прошли мимо, но далеко уйти не успели», – снизу раздалось. «Мне срочно надо домой». Сосед, перепрыгивая ступени, стал подниматься. «Молодежь, посторонись». Он проскочил мимо нас, через какое-то время забарабанил в собственную дверь, стал давить на звонок и кричать: «Отворяй, быстрее, дело срочное». «Ты чего с ним сделал?» – поинтересовалась Сироткина. «Вернул вкус к жизни, но автосервис пострадает», – хмыкнул я. «Почему пострадает ремонт машин?» – не поняла моя подруга. «Моему тезке будет не до них, но и на нас не будет обижаться», – сказал девушке, открывая дверь в квартиру, предварительно убедившись, что незваные гости не заходили в наше отсутствие. Ужинать, пить кофе мы стали немного позже, некоторое время занимались друг другом. И, на этот раз, соседи снизу точно ничего не предъявят, а вот на них жалобу кто-нибудь напишет. Нам с Леной даже пришлось из нашей спальни, которая незаметно превратилась в моей комнате, ретироваться. «Сереж, а ты не задумывался, почему именно в той комнате такая слышимость?» — задала вопрос девушка, когда мы хотели приступить к изучению содержимого в папке, которую оставила госпожа Саринских. Уверен, Анастасия Павловна знала, что Лена от меня ничего скрывать не захочет. Другой вопрос: все ли изложенное в документах правда и нет ли чего-то, о чем мать Сироткиной предпочла умолчать? Ну, разумеется, она далеко не все карты открывает, в этом уверен, вопрос-то скорее в намерениях, а изначальные ни меня, ни мою подругу не устроили. Действительно ли госпожа Саринских от своей идеи отказалась или только сменила тактику? Впрочем, ей карты могу спутать, но над этим предстоит поразмыслить. Смотри, вот заключение о проблемах со здоровьем. Лена подвинула ко мне несколько листов. К сожалению, похоже на правду. Бегло просмотрел, ничего нового в этом не увидел и отложил в сторону. Следом оказались бумаги об активах клана, занимающегося ресторанным бизнесом. Честно говоря, если оценивать в деньгах, то точную сумму представить сложно. Очень большие деньги, а следовательно, и связи с возможностями. Удивительно, что Анастасию Павловну не сопровождают толпы телохранителей. Или она перестала заботиться о своей безопасности. Возможно, но обретя дочь, она за ней точно должна присматривать. «Это по недвижимости», — мрачно произнесла Сироткина, постучав пальчиком по еще нескольким сложенным документам. «ГМ ошибся, Саринских не просто богата, она баснословно богата, я бы даже сказал олигарх в юбке. И ведь по внешнему виду и поведению об этом никак не скажешь. Даже во вражеских странах есть виллы», — озадачился я. «И парочка ресторанов», — нервно произнесла моя подруга и вцепилась в мое плечо. «Сергей, ты же теперь не испугаешься и от меня не откажешься? С чего такой вопрос, глупенькая ты моя?» — щелкнул ее по носу, а потом в его кончик поцеловал. «Из-за того, что не из твоего круга окажусь, если ты встанешь во главе всего. Если подумать, то», — улыбнулся и взял документы на недвижимость, — «это никак не может принадлежать клану. Ну, на него оформлено, это бесспорно, но хозяин точно другой». «И кто?» — озадачилась Сироткина. «Государство, которое использует клан Анастасии Саринских как прикрытие. И что это меняет?» — потерла висок девушка и пожаловалась. «Голова начинает гудеть. Воспользуйся даром», — напомнил ей, а потом стал документы собирать и складывать их в папку. «Твоя мать правильно сделала, что эти бумаги показала. Как ни крути, а тебе предстоит вникнуть в курс дел. Даже если не возглавишь клан и от него отречешься, то должна понимать, что и как сделать. Это понятно, но обязанности и ответственность пугает», — призналась девушка. «А об этом сейчас и поговорим», — улыбнулся я и взял чистый лист бумаги. «Буду вслух говорить и записывать, что сумел узнать про, скажем так, проблему госпожи Саринских, после чего обсудим и попытаемся найти выход. Ты что-то узнал? Но как? Никто же не смог ничего понять», — удивилась моя подруга. «Не факт, что это поможет», — предупредил ее, а потом взял ручку и схематично начертил фигуру человека. «Мне почему-то кажется...» — «Нет, уверена, мы совсем справимся», — прошептала девушка, теснее ко мне прижимаясь. Глава 18. Находка. Мы долго не ложились, Я переписал полученные из диагностики сведения о состоянии госпожи Саринских, добавил свои наблюдения, Лена тоже кое-что дополнила. Картина получилась нерадостной, точнее, этакое переплетение магии, проклятие каких-то психологических травм. Самое печальное, по большинству пунктов и в самом деле непонятно, как женщине помочь. Да и если потянуть за один, так называемый жгут, чтобы устранить хотя бы одну проблему, то неизвестно, к чему это приведет. «Что думаешь?» – спросил подругу. «Думаю, врачи и лекари смогли понять суть или хотя бы часть проблем, но расписались в своем бессилии помочь, поэтому и отделывались общими словами», – задумчиво произнесла Лена. «Но почему не попытались помочь? Просчитали, к чему приведет их вмешательство, не захотели ухудшать ситуацию?» Пожала плечиками Сироткина и зябко поежилась. «Сергей, мы же с тобой многое предположили», — указала на исписанный лист, данные под вопросом, «а выхода и вовсе нет». «Выход есть всегда», — не согласился я, подумал и добавил, «даже когда никто ничего не делает и ждет, к чему все приведет». «Ладно, пошли спать, ты за Анастасией Павловной наблюдай и ничего ей не рассказывай об этом разговоре». «Хорошо, а о чем ей мне говорить?» «Подозреваю, она многое сама знает», — вздохнула девушка. Утром мы к этому разговору не возвращались, да и некогда было. Проснулись поздно, и Лене следовало торопиться, чтобы не опоздать на встречу с Саринских. Подруге идти не хотелось, точнее, она почему-то нервничала. Когда она все же ушла, то я принялся за выполнение школьных заданий, в которых не видел никакого смысла. Ну, честно говоря, разобрался с ними быстро, но, как говорят, на отшибись или и так сойдет. Прорешал пару десятков шахматных задач, разобрал несколько партий, уделив внимание плохо изученным с моей стороны дебютам и защитам. Поймал себя на мысли, что особого желания заниматься этим нет, да и на часах уже 4 после полудня. При этом с нижнего этажа отчетливо стали раздаваться охи и вздохи. «Вот и делай после этого добрые дела», — буркнул я. «Сосредоточиться невозможно. Перед глазами возникает Ленка, когда между нами страсть полыхала и мы занимались любовью. Это все из-за автослесаря или кто он там? Супружеский долг отдается всем стараниям, наверстывая этакий вынужденный простой, когда был бессилен по мужской части. Но почему такая слышимость и только в одной из комнат?» Задался вопросом, ответ на который относительно прост. «Есть какие-то полости, когда звук через них легко проходит, а ведь не так давно в квартире была неплохая звукоизоляция. Получается, что или стал рушиться дом, либо по какой-то причине некая преграда или барьер исчезли. Рассеялось заклинание защиты, и получается, Иваныч что-то спрятал в моей комнате. Осталось просто вскрыть тайник. Правда, его еще необходимо найти, но это оказалось совсем просто. Хватило одного магического взгляда, и под кроватью некое магическое пятно, привлекающее к себе внимание. Пульсирует красный круг, сигнализирующие о необходимости пополнения энергии. Освободил место перед тайником и внимательно осмотрел пол. Доски покрашены в один цвет, длинные, и не видно, что их когда-то вскрывали или вырезали. Однако, магическое пятно продолжает очерчивать круг. Щупаю пальцами, ища хоть какие-то зацепки, и они находятся. Подушечки пальцев ощущают покалывание в определенных местах. Дед устроил тайник, наложил на него защиту, а потом полы покрасил, чтобы скрыть малейшие подозрения. Задаю вслух вопрос, а сам простукиваю доски. Убеждаюсь, что звук раздается разный, хотя не так давно все обследовал таким же методом и ничего не нашел. В тот момент работало заклинание, но и его не мог обнаружить. Ну, это было бы слишком просто. И все же, я решил проверить догадку. Ножом отколупнул краску на досках и сразу увидел тонкий, почти невидимый контур. И как тайник открыть? Потер висок. Ломать полы нет желания, потом придется потратиться на ремонт. Денег не то чтобы жалко, а вот времени на это уйдет много, а его есть чем занять. Как же ты открываешься? Задаю вслух вопрос и кладу ладонь в центр круга, туда, где все ярче пульсирует остаточное заклинание. Приказываю своему дару перехватить управление и переподчинить защиту. Под кожу на ладони впивается шип, выскочивший из доски. В голове возникает понимание, что происходит определение свой-чужой. Если Иваныч тайник завязал только на свой источник, то мои дела плохи. Однако, я почти на 100% уверен, что это касается меня, а дед не дурак был и обязательно подстраховался. Да и не мог бы я увидеть заклинание, которое почти разрядилось и требовало к себе внимания. Уж такие-то базовые вещи каждому понятны и известны, что созданную защиту невозможно увидеть тому, к кому она не привязана. Но до сего дня она оставалась для меня скрытой, возразил своим мыслям, рассматривая ладонь, на коже которой нет ни намека на ранку. Мой дар стал сигнализировать, что готов начать подпитывать заклинание скрытости. Откуда мне об этом стало известно? Некие образы возникли и понимание, словно кто-то снял с памяти некий блок или поделился знаниями. Последнее более вероятно, свой организм и память пару раз подвергал сканированию. Пришел к выводу, что нет непонятных областей, где могла бы храниться информация, которую знать не положено. «Успею поделиться своей силой», — хмыкнул я, боясь, что как только заклинание подпитаю, то защиту взломать не смогу. «Хочу вскрыть тайник», — объявил я, а потом добавил. «Это приказ».